678. Матерь Агни-йоги. Возможности новые даются. Их надо принять. И, приняв, применить в действии. Поручение остается неотмененным. Сущность его в ауре своей свет миру нести. Через излучение ауры передается в мир свет высший. Цель жизни — миру светить светом от иерархии света исходящим. Носителями света зовем те, кто по цепи иерархии передает его в сферы ниже лежащие к людям. Свет людям нести — удел ваш, и миссия ваша — нести свет в сущности своей сферы вокруг озаряем.